высунулся из кабины и только тогда, видимо, вспомнил, что сделал не то, и полез, чтобы повернуть налево. Но уже с двух сторон останавливались машины, заинтересованные аварией шоферы, выскакивали из кабин и, конечно, внимательные к таким деталям во время аварии, заметили манипуляции Победы с поворотами. Возможно, увидел это и инспектор, не спеша направляющийся к месту аварии от бензоколонки. Он знал, что иногда бывает полезно дать виноватым разобраться самим, тогда легче выяснить истину. Владелец Победы понял, что делает глупость на глазах у свидетелей. Шофер Зила, хитрец, заставил его раскрыть свою ошибку перед людьми. Он полез в кабину в третий раз и выключил повороты совсем. Шишка сказал Ивану: «Я буду свидетелем, что он не дал поворота». Иван, моментально вспомнив все, что было до этого, резко повернулся к Шишке. Лицо шофера сделалось страшным, перекошенным. Он процедил сквозь зубы: «Пошел прочь, гнида! Чтоб духу твоего не было, убийца! Не тебе спасать меня!» Шишка, втянув голову в плечи, выкатился из кабины, не забыв, однако, свою сумку, и незаметно, пока собирались шоферы, шмыгнул за кустарник, росший вдоль дороги. Рассудил, что так для него лучше. Незачем иметь дело с милицией. Лишний протокол, лишнее напоминание, кто он, откуда вернулся. Иван не сразу после этого вылез из кабины. Наклонившись, долго затягивал ручной тормоз. Так долго, что кто-то из шоферов, удивленный его долгим сидением в кабине при такой ситуации, успел спросить: «Тебя там, друг, не придавило?» Иван вылез, осмотрел помятое крыло и разбитую фару своего грузовика. Владелец Победы после случая с поворотами свою злость, воинственность поубавил, только следил за Иваном с подозрительной настороженностью. Наклонившись, растирал колено. Видно, стукнулся при ударе или потом, когда суетливо лазил включать указатель поворотов. «Ударило?» — сочувственно спросил Иван. «Видимо. А может, от нервов? Оно у меня простреленное». Человеку было под 60. Недавний отставник. Под гражданским пиджаком еще не очень поношенная военная гимнастерка. На широком лацкане три ряда орденских колодок. Увидев их, Иван решил, что возьмет вину на себя. Да и как не взять? Мог ли он, первоклассный шофер, бригадир, передовик, простить себе такую примитивную аварию? Из багажника на асфальт все еще падали яблоки. Лопнул мешок. Ивану стало жаль яблок. Захотелось собрать их, чтобы красоту такую не давили сапогами, колесами. Но подошел инспектор, на ходу вытягивая из планшета рулетку, измерять его, Ивана, тормозной путь. Фамилия начальника районной автоинспекции — Дремако. Но шоферы с веселой иронией окрестили его не Дремако. Местные водители капитана любили. Настоящий, преданный своему делу страж порядка на дорогах. Встретить его можно было в самых неожиданных местах. Там, где, как шутили, не ступала нога автоинспектора. За это и прозвали его не Дремако, и не зло поругивали, а любили за интеллигентность, вежливость. Никто не слышал от него дурного слова. За веселый нрав, в любой ситуации шутит.